Глава 7. Стэн поднялся в контору и, не снимая плаща, принялся крутить телефонный диск. Ответили почти сразу, после второго гудка, будто собеседник дежурил у аппарата. «Слушаю». «Добрый вечер, это Стэн Логвин. Я получил письмо». «Да, мистер Логвин. Я вам звонил в течение дня, но не застал ни разу. Пришлось оставить записку». «Она без подписи». «Мое имя сейчас не играет роли. Важно другое. Я знаю, чем вы заняты, и могу дать подсказку. На определенных условиях, разумеется. Обговорим их при встрече». «Хорошо», — сказал Стэн. «Когда?» «Чем скорее, тем лучше. Давайте, например, через полчаса». «Говорите адрес». «Встретимся на нейтральной территории, так будет разумнее. Въезд на Совиный холм со стороны центра. Знаете там заправку?» «Припоминаю». «Подъезжайте туда. Выйдите из машины и ждите у магазинчика». «Ладно, постараюсь успеть». Стэн спустился к автомобилю и снова погнал его по намокшим улицам. Встречные фары двоились в лужах, дождь плевался в стекло. Холм с размытыми пятнами фонарей надвигался, как дохлый кит, заляпанный фосфором. Стэн подкатил к заправочной станции. Возле колонки стоял пикап, с ним возился заправщик в блестящем дождевике. Чуть поодаль припарковался полуспортивный геккон из сине-черного цвета. Выйдя из машины, Стэн направился к магазинчику. Ярко светились окна, внутри виднелся лоток с газетами и стеллаж, на котором пестрели банки с крем-содой и хрустящая картошка в пакетах. «Мистер Логвин?» Из-за угла показался мужчина среднего роста. Он заметно сутулился, а шляпа была надвинута на глаза, чтобы скрыть лицо. Как только Стэн шагнул в его сторону, переговорщик отодвинулся дальше в тени и предостерег. «Не подходите близко. Я предпочел бы сохранить анонимность. Схема простая. Вы передаете мне требуемую сумму, я сообщаю вам информацию». «Мне жаль вас разочаровывать», — сказал Стэн. «Но ваша конспирация несколько неуклюжа. Во-первых, у меня есть ваш телефонный номер. Во-вторых, побьюсь об заклад, что вон тот геккон принадлежит вам. Его номер я теперь тоже видел. Поверьте, выяснить ваше имя не составит труда, поэтому давайте не будем все усложнять». Собеседник, похоже, несколько растерялся, но, поколебавшись, все-таки поднял голову. Стэн пригляделся. «Вот, уже интереснее. Я, кажется, вас узнал. Это ведь вы сегодня утром хандрили в кафе у Януша. Сидели один за столиком с пустой чашкой». «Правильно, мистер Логвин», — пробурчал конспиратор. «Можете считать, что я оценил вашу наблюдательность. И да, я не слишком опытен в этих шпионских играх. Мне от них тошно, я человек совершенно другого склада. Тем не менее, вы подслушали мой разговор с хозяином». «Я не подслушивал специально, но там было тихо, а вы разговаривали не шепотом». «Почему же вы сразу не подошли ко мне?» «Сомневался. Объясняю же, мне претит все это вынюхивание, да и с Эриком мы отнюдь не приятели. Но так вышло, что у меня сейчас некоторая стесненность в финансах. А тут еще Жан-Люк днем рассказал про вас и упомянул, что у него есть ваша визитка. В общем, я решил таки позвонить». «Вы правильно сделали», — сказал Стэн. «Но все же, как ваше имя? Будет удобнее разговаривать». «Артур Броуди, если для вас это настолько принципиально». «Рад познакомиться. Ну что ж, мистер Броуди, я внимательно слушаю. Что вы хотели мне сообщить?» «Деньги вперед, пожалуйста. 500». Стэн уважительно хмыкнул. «У вас железная хватка. Но, признаюсь вам по секрету, эта сумма в 2,5 раза превышает мой гонорар. Впрочем, понимаю, у нас с вами разные ориентиры в этих вопросах. Ваш автомобиль, например, в разы дороже, чем мой». «Это был подарок отца на совершеннолетие. Он не имеет отношения к делу, и вообще я не обязан перед вами оправдываться. Не желаете сделку? Ладно, пусть это будет на вашей совести». «Мистер Броуди, два момента. Во-первых, покупка кота в мешке не в моих привычках. Не зная конкретики, я не стал бы платить, даже если вы запросили бы не 500, а 3 гроша. А во-вторых, что значит на моей совести? Если Эрик попал в беду, а вы скрываете информацию, то это называется соучастием». «Я не причастен к этой истории. Это полный абсурд. Я хочу помочь, хотя терпеть не могу этого самовлюбленного идиота. А вы меня обвиняете». Он выглядел так, будто готов был заплакать. Стэн мягко сказал: «Если действительно хотите помочь, просто расскажите мне все. Где Эрик сейчас? Что произошло?» «Не знаю. Но я тоже видел, как он в закусочной разговаривал с каким-то громилой, и даже знаю, как этого громилу зовут. Слышал, как Эрик обращался к нему». «Да, его зовут Крис. Спасибо, я уже в курсе. Вы правда думали, что я отвалю за это 500? «Нет, то есть не совсем. Неделю назад я вечером спускался по лестнице, а Эрик поднимался навстречу. И он был пьян совершенно, едва на ногах стоял и ничего не соображал, по-моему. Чуть не налетел на меня. Я хотел обойти его, но он загородил проход, да еще и ухватил меня за рукав, таращился на меня бессмысленным взглядом. Если б вы знали, как это было противно и омерзительно. Впрочем, это было в его манере. Ему наплевать на то, насколько комфортно с ним приходится остальным. А я в тот момент ненавидел его особенно сильно, но никак не мог отцепиться. Потом он вдруг пробормотал что-то вроде: «Вот так-то, Броуди, 10-я миля, сделаю и в расчете». Отпустил меня, наконец, и поплелся дальше, спотыкаясь на всех ступеньках, а через день пропал. 10-я миля? Что это значит? Ни малейшего представления. Попробуйте выяснить, это же вы, Ищейка. Несмотря ни на что, я не желаю Эрику зла. Я не хочу, чтобы его сестра горевала. Эмили, так кажется ее имя. К сожалению, я знаком с ней лишь мимолетно, виделся всего один раз, но уже тогда успел удивиться, насколько же разные люди могут вырасти в одной и той же семье. Эрик и она — это ведь, я не знаю, как желчь и душистый чай в двух похожих чашках. Впрочем, дурацкое сравнение, признаю. В последнее время я вообще не в восторге от своих художественных потуг. Полный тупик и творческий, и финансовый. От отчаяния, вот как видите, даже попытался содрать с вас деньги. Хотя в другой ситуации мне такое и в голову не пришло бы. Затмение разума. Он снова сгорбился и побрел к машине, но через пару шагов приостановился и оглянулся через плечо. «Найдите Эрика, мистер Логвин, если сумеете. А Эмили передайте, что...» «Впрочем, нет. Любые слова сейчас — пустое сотрясение воздуха. Вздор и глупость. Просто делайте свое дело». Геккон вырулил со стоянки и влился в автомобильный поток. Стэн тоже вернулся к своей кунице, глянул на приборную панель. Кто бы сомневался, бензин почти на нуле. Придется заправиться, раз уж оказался на станции. Дожидаясь возле колонки, пока топливо закачается в бак, он пытался понять, что может значить фраза Эрика про 10-ю милю. Было ощущение, что сегодня уже звучало нечто подобное, но память словно забуксовала. Наваливалась усталость. Хотелось домой, обсохнуть и завалиться в постель. Но Стэн, доехав до своего квартала, заставил себя вернуться в контору. Сел за стол и вытащил из нижнего ящика все накопившиеся счета. Заново просмотрел их, пересчитал наличность. Как ни крути, а 250 придется завтра отдать за аренду офиса. Домовладелец уже грозился, что больше не потерпит отсрочки. Значит, от вчерашнего гонорара останется меньше сотни. А ведь надо еще купить сигарет, да и поесть с утра вообще-то не помешало бы. Новый же гонорар, который за Эрика, вряд ли поступит скоро. Дело оказалось совсем не таким пустячным. Стэн усмехнулся, вспомнив разговор с Броуди. Смешной он все-таки парень, этот Артур. 500 запросил. Была бы у Стэна такая сумма в кармане, он не метался бы по городу, словно мокрая мышь. Устроил бы себе каникулы на неделю. Дрых бы сутками напролет или сидел бы в баре. И чтобы никаких сверхсрочных заказов и перевозбужденных клиентов. В углу на тумбочке зазвонил телефон. Стэн покосился на него недоброжелательно и, вздохнув, перенес аппарат на стол. Провод волочился по вытертому линолеуму. «Алло?» «Мистер Логвин, это Эмили, сестра Эрика. Извините, что беспокою так поздно, но днем вас не было. Я просто хотела узнать, может, есть какие-то новости?» «Сожалею, мисс Белл. Зацепки пока разрозненные и не очень конкретные, но я продолжаю поиски. Кстати, раз уж зашел такой разговор, вам ничего не говорит словосочетание «десятая миля»?» «Нет, ничего такого не помню, не доводилось слышать». «Жаль. Впрочем, я не слишком надеялся». «А как это связано с моим братом?» «Как раз и пытаюсь выяснить. Общаюсь с людьми, которые с ним так или иначе пересекались». «Мне, честно говоря, очень стыдно. Вы вчера меня попросили записать контакты его друзей, а я вспомнила одного только Жана Люка. Получается, я почти ничего не знала о том, как живет мой брат. Просто он не очень любил, когда я приходила туда, к нему на квартиру. Еще и поддразнивал. Говорил, что там, мол, нечего делать юным невинным барышням». Стэн, припомнив недавний визит в мансарду, заметил: «Знаете, мисс Белл, тут я с ним, пожалуй, согласен». «Он сам предпочитал навещать нас с тетей. А я в последний раз была у него с полмесяца назад. Мы спустились в закусочную, там посетители с ним здоровались, перешучивались, но как-то очень сумбурно. Я слегка растерялась и к стыду своему не запомнила ни единого имени. Да и меня там, наверное, уже забыли. А теперь вот ничем не могу помочь». «Не вините себя, Эмили», — сказал Стэн. «Никто не предполагал, что все вот так обернется. И если хотите знать, вас там тепло вспоминают. Ну, по крайней мере, двое из тех, с кем я пообщался. Хозяин закусочной и молодой человек по имени Артур Броуди». «Правда? Спасибо. Януш очень хороший. Он со мной говорил так, знаете, по-отечески. А мистер Броуди — это кто? Хотя, погодите, одну секунду. Да-да, я сообразила. Такой воспитанный, сдержанный молодой человек. Он этим выделялся на общем фоне. Ну, вы понимаете, мистер Логвин, в тамошней компании все ведут себя немного, как бы это сказать, раскованно». «Да, вот-вот. А этот Артур был не такой. Он мне понравился, хотя они с Эриком друг на друга, кажется, дулись. Теперь мне, наверное, стоило бы сказать Артуру спасибо за помощь, но я ведь даже не знаю, как с ним связаться. Очень обидно». Стэн усмехнулся. «Ну, хотя бы в этом вопросе я могу вас порадовать. У меня совершенно случайно есть его номер, можете записать». «Я была бы очень вам благодарна». Он продиктовал ей цифры, потом сказал: «Итак, про свою богемную жизнь Эрик вам не рассказывал, это мы уже выяснили. Но, может, есть другие моменты, способные нам помочь? Чем Эрик, например, увлекался в юности, до того, как съехал от вас?» «Ой, знаете, его многое увлекало. Он с детства был любопытный и жизнелюбивый. Катался на велосипеде по городу, читал книжки, на стадион ходил смотреть регби, болел за наших волков или как их там... Ужасная игра, если честно. Они друг друга постоянно сшибают и валяют в грязи, и я недоумевала, как на это можно смотреть. А Эрик только смеялся. В школе ему почти все предметы легко давались, но он не был отличником, потому что зубрежку терпеть не мог. Он вообще не столько учился, сколько... Не знаю даже, как это можно назвать. В общем, тратил время только на то, что ему интересно. Если вдруг увлечет какая-то тема, мог просидеть в библиотеке весь день безвылазно. А если не увлечет, то игнорировал начисто. Хоть 10 двоек ему поставь». «А друзья в школе у него были?» «Были, конечно. Друзья, приятели. А когда стал постарше, еще и девицы начали вокруг него увиваться. Вы же видели фотографию, он парень симпатичный. Популярный был, в общем. Но легкомысленный, это да. Его за это ругали, и учителя, и тетя». «Простите, Эмили, вы уже не впервые говорите о вашей тетушке. А вот родители не упомянули ни разу». «Отца я вообще не помню. Мы жили с мамой, но она погибла в аварии 7 лет назад почти». «Соболезную. А отец после этого так и не объявился?» «Нет. А вы, значит, подозреваете, что он может иметь какое-то отношение к...» «Нет-нет, ничего такого я сейчас не имел в виду. Просто уточняю детали. Хочу больше узнать про вашего брата. Это может помочь, раз уж не удалось найти его сразу». «А, поняла. Ну вот, оценки у Эрика были так себе, хотя учителя постоянно ему твердили: учись, у тебя способности, тебе прямая дорога в колледж, а то и в университет, если постараешься. А он отшучивался, там, дескать, слишком скучно, ну и вообще». Эмили смолкла, то ли подбирала слова, то ли погрузилась в воспоминания. Стэн терпеливо ждал. «В старших классах, — снова заговорила она, — Эрик заинтересовался живописью. Их класс сводили на выставку, не помню уже на какую именно, но Эрик оказался под впечатлением. Не сказать, что прямо пришел в восторг, но сильно задумался. А на следующий день начал рисовать сам, и карандашами, и красками. Те его первые рисунки мне не понравились, они были странноватые. Даже не всегда было сразу ясно, что он изобразил, хотя чувствовалась какая-то сила, что ли. И вот живопись-то и стала его главным увлечением. То есть не увлечением даже, а страстью, чуть ли не одержимостью. И его строптивость тут проявилась во всей красе. Шел в библиотеку, листал альбомы, а потом кривился, бурчал. Не так они, видите ли, рисуют. Теперь уже я хихикала, а он злился. Ну и в конце концов...» «Да, Эмили, продолжайте». «Он решил стать профессиональным художником. Попытался поступить в Академию трех искусств, но не смог. На экзаменах сказали, что ему не хватает техники. Эрик был просто в бешенстве. Орал, что эти старые старые мастера ничего не соображают. Но один серьезный живописец увидел его работы и согласился с ним заниматься за символическую плату. Эрик, когда остыл, стал к нему ходить. Понимал, что так легче будет пробиться». «А адрес этого учителя не подскажете? И как его звали?» «Мистер Лассаль, если не ошибаюсь. Адрес точно не знаю. Помню только, что мастерская тоже на холме где-то. Но это было уже давно. На года два назад они с Эриком не то чтобы поругались, но перестали общаться. В последнее время Эрик его не упоминал. Ничего, пусть будет. Возьму его на заметку. Что ж, мисс Белл, спасибо вам за рассказ. Буду работать дальше. Если появится результат, то сразу с вами свяжусь. Они распрощались. Стэн записал в блокнот фамилию живописца, отнес телефон обратно на тумбочку и уже хотел выйти за порог, но остановился. Мысль, которую он не смог ухватить на автозаправке, теперь, наконец, оформилась в голове. Та клиника, куда сегодня увезли Ингвардсена. Тощий Фрэнки сказал про нее «миль 10 за городом», а Эрик накануне исчезновения бормотал что-то про 10-ю милю. Стэн вернулся за стол, взял ветхий дорожный атлас, достал визитку доктора Гланца, прочитал адрес. Северо-западное шоссе. Ну да, вот на карте нужное место. 3 корпуса в окружении лесной зелени. От городской черты почти 10 миль. Вполне можно округлить. Сам по себе этот факт, конечно, еще ничего не значит. С большой вероятностью обычное совпадение. Но выглядит все равно подозрительно. С этой клиникой надо бы разобраться. На всякий случай он заодно проверил по карте и остальные трассы, ведущие за пределы города, но на них подходящих объектов не было. Северо-западное шоссе осталось единственным, где на 10-й миле имелись значимые отметки. Он закрыл атлас и машинально запихнул его в ящик. Взгляд зацепился за тетрадь Эрика, которая там лежала со вчерашнего дня. Повинуясь наитию, Стэн ее вытащил, снова перелистал и не поверил своим глазам. На одной из страниц появилась запись, датированная концом октября. Предыдущие же страницы по-прежнему пустовали. Запись состояла всего из нескольких фраз, отрывистых и коротких. Судя по всему, Эрику было лень излагать подробности, и он лишь царапал что-нибудь в торопях. Хотел закончить пейзаж, но не получилось. Психанул, бросил. Спустился к Янушу. Очередной идиотский спор об искусстве. Ноль смысла, галлоны пафоса. День на смарку, казалось бы. Но потом произошло странное. Без понятия, как это объяснить. Не могу подобрать слова. Когда Стэн дочитал до этого места, голова закружилась. Буквы размылись перед глазами. Он рефлекторно зажмурился, переждал дурноту и снова посмотрел на страницу. На этот раз дневник удивил его еще больше. Запись стала длиннее и намного подробнее. Вместо рубленных фраз возник полновесный текст, как будто дневник уловил и расшифровал невысказанные мысли художника. Теперь это больше напоминало главу из книги. Стэн погрузился в чтение.